Что с тобой? О, несчастная! Ох, халиф, уж не влюбился ли ты в какую-нибудь рабыню из далекой страны? Нет, я лишь подружился. Она вот такого роста! Что-то новое, Сима. Ты веришь в дружбу между мужчиной и женщиной? Как хочется верить. Иногда мне кажется, что мы, современные люди, еще не доросли до этого. Во всяком случае, двое хороших мужчин говорили мне о дружбе, окончили... Один подолгу объяснял, что он тоскует без женщины друга, что сейчас совсем прекратилась дружба между мужчиной и женщиной из-за засилья мещанства, что было бы так замечательно дружить без обязательного требования любви, от которой он устал. Но ничего не вышло. Может, вышло бы, будь ты похуже. Не знаю, но уверена, в дружбе не так, как в любви. Дружба требует обязательной взаимности и равенства во что бы то ни стало, но не в смысле одинаковости, понимаешь? Конечно, и думаете, ты права, Сима. Но расскажи о рабыне халифа. Я люблю таких людей за то, что они работники, в полном смысле этого слова. «Как мой отец и мама», — воскликнула Рита. «Мама говорит, что никогда не устает, если ей что-либо интересно или нужно позарез. Мне надоели люди, считающие, что они все уже сделали для семьи, государства и себя. Часто это скрытые бездельники». «Сколько же все-таки лет рабыне?» «Она не очень молода. Честно говоря, много меня старше». «Не знаю, не знаю», — неодобрительно покачала головой Рита. «Ты выглядишь разочарованной. Что тебе не нравится?» «Я могу поклясться, что ты увлечена, Сима. Но мне всегда думалось, что у тебя появится такой настоящий, достойный тебя, и ты станешь для него богиней, зажигающей его. Он должен дрожать от желания и нетерпения, и он будет фантазер, неистощимый на выдумке и неутомимый в старании выразить свою любовь, восхищение. А пожилой, я понимаю, знания, опыт жизни, чуткое понимание, все эти рассказы о пережитом, и все это ничего не стоит перед большой и юной любовью. Ты забываешь, что я уже не юна сама. И потом, все это уже было у меня. И если б ты знала, как быстро исчезает новизна, если нет обоюдного понимания пути, я не знаю, как лучше сказать. И, конечно, мне нужно, чтобы был у обоих интерес ко многому, а у него еще знания. Я жду другого. Пусть он будет весь в мечтах обо мне. Пусть будет восхищаться мной и ревновать, пусть даже будет какая-то доля мужской свирепости, чтобы я чувствовала себя сразу и богиней, и покорной невольницей. Ой, это кончится плохо, Рита. Времена корсаров и рыцарей миновали. Твой партнер в жизни будет, скорее всего, следить, как бы ты ни заставила его делать больше, чем делаешь сама. Не смейся, халиф, я совершенно серьезно. Не выйдет. То обрету опять свободу. Свобода возможна лишь при условии большого одиночества. Это люди часто не понимают, и ты тоже. Лучше будем пить чай. И что за дело к халифу?